Шел теплый, несильный дождик, и Миронов, оказавшийся на взлетно-посадочном свету крепко спаянным, даже круглым от натренированной мышечной массы человеком, вытянул руки вперед и принялся ловить губами эту воду с неба, переставшего быть страшным. Миронов был заразителен. Офицеры, выгрузившиеся из вертолета, потихоньку освобождались от привычной для Чечни замороженности, когда человек боится и того, что слева, и того, что справа, сбоку и впереди, а того, что сзади, панически. Офицеры уже шумели, обсуждая, где будут ночевать. Потекли анекдоты, подколы, громкий и тоже совсем не чеченский общий смех. Миронов завопил. «Все в ресторан». «Что отмечаем?» «Ты еще не поняла? Значит, ты редко бываешь в Чечне». Он сильно тряхнул меня за руку, требуя быть понятливее. «Мы будем отмечать одно, то, что мы живы, опять, что и на этот раз выжили, что мы сегодня не на войне, что я живой, что ты живая». Последний крик был уже со стороны. Полковник убегал от нас все устраивать и узнавать, где тут хороший ресторан, что там готовят, как туда добраться. Ночные служащие аэропорта с опаской посматривали из окон диспетчерской вышки на странную компанию, нежданно спустившуюся с кавказских небес. Не пьяное ли сейчас начнется безобразие, и не пора ли вызывать милицию? Скоро Миронов вернулся. Легко подхватил сумки, рюкзаки и, чувствуя себя путеводной звездой в ночи, поволок за собой. «Живы! Живы!» — хохотал он, передвигаясь очень быстро, но мы, зараженные полковником, уже успевали за ним. Мы тоже изменились, и все были так же невесомы, молоды, счастливы, как этот полковник. Мы зажглись от него и чувствовали, насколько пьяны радостью вновь полученной жизни. Потому что... И в вертолете она, конечно, висела на волоске, как это повелось в Чечне, да и к ночевке в Гудермесе надо тоже было готовиться, как к обороне. А тут виды Владикавказа, густые полусонные акации, тихие чистые улочки, мягкие фонари и люди, медленно прогуливающиеся, несмотря на поздний вечер и нашу стойкую привычку прятаться по углам в это время наступления комендантского часа. Все это нас уже опьянило. Хотя никто еще не притронулся ни к вину, ни к водке. К 9 начался полный разгул, хотя бутылки так и стояли почти нетронутыми. Мы шалили от самих себя, в целости и сохранности сидящих в этом северо-осетинском кафе. Мы плели друг другу пьяную чушь. Мы были семьей, даже не зная имен. Мы вместе сходили с ума. Мы понимали друг о друге все, и мы не хотели завтра. Но лидером среди нас все равно оставался Миронов. С аппетитом проглотив тьму местных деликатесов, полковник отправился танцевать. Одну за другой он приглашал женщин, которые оказались рядом, клялся каждой вечной любви и дружбе, причем так, что слышали остальные. Но сам он, конечно, на это не обращал никакого внимания. Он жил мгновением, и все женщины казались ему великолепными, и ни одну нельзя было отпустить без лучших слов, когда-либо придуманных человечеством. Каждый танец Миронова заканчивался зажигательно. Он брал очередную партнершу на руки и неистово кружил и кружил, и еще раз кружил ее, прильнувшую к нему по зеркальному залу дорогого кафе. Кружил, даже если музыка заканчивалась. Кружил, даже если партнерша выглядела не такой уж невесомой. Этим вечером полковник не чувствовал ни тяжести, ни усталости, ни трудностей. Он парил. Он сгорал от страсти, сбежавшего с эшафота. «Мы живы, понимаешь?» — шептал он мне на ухо, когда пришла моя очередь танцевать с ним. Шептал так, как другие раньше произносили лишь «Я тебя люблю». Оказалось, он не вылезал из Чечни уже более года, и если что и имел за эти отвратительные месяцы, так кратковременное случайное попадание в мир наподобие нынешнего. «Сколько раз ты возвращался живым?» «Сегодня 6-й. Он поставил меня на пол. «Как ты считаешь, можно испытать удачу в седьмой раз?» И, не интересуясь ответом, потому что знал, что нельзя, тут же громогласно возвестил начало следующей игры. «Всем женщинам цветы!» И подлетел к крошечной эстраде, и привычным резким движением, каким офицеры выхватывают пистолет в мгновение опасности, выдрал микрофон из рук растерявшегося ресторанного певца. Это полковник хотел петь и пел целый час сам себе, для себя, ничуть не заботясь ни о чем, ни о том, что его устали слушать, ни о том, что он редко попадает в ритм и музыкальную интонацию. Этой ночью у него были только свой собственный ритм и своя мелодия. Закончил полковник логично, колыбельный, и потребовал коньяка. «Куда тебя завтра?» «Решила в Москву». «Когда прилетишь снова?» «Недели через две?» «Не торопись, нехорошо сейчас. Я знаю, не буду». «А ты куда?» «Утром в Чечню. Вертолетчики сказали, погода будет. Удачи». Мы знали друг друга часов 5, может 6, а говорили, словно роднее не бывает, как спустя лет 30 счастливого брака, короткими фразами, и ничего не требовалось разжевывать, и все мы понимали с полуслова и полудвижения. «Знаешь, я уже не могу сильно расстроиться от того, например, что нет денег. И я. Или что муж ушел. А твой муж ушел?» «Ушел. Ерунда. Ерунда. Это уже глубокая ночь и не кафе. Мы говорим в холле одной владикавказской гостиницы, где не оказалось мест за те деньги, которые у нас остались. И когда ушел?» «В начале войны. Пил, гулял, прожигал, а потом ушел. Но это такие мелочи по сравнению...» «По сравнению с чем?» «Проверяет все-таки». «Сам знаешь, знаю».